Ох, только это я и успела вымолвить, когда внезапно потерявший способность к передвижению и удержанию себя в вертикальном положении шеф вдруг начал на меня заваливаться. К счастью, хватательный рефлекс у меня сработал. Столь неожиданно приняв в свои объятия это бесконечно дорогое, но очень тяжелое тело, я несколько растерялась. Если честно, первым моим порывом было выхватить пистолет и найти того гада, который посмел застрелить моего любимого фактически у меня на руках. А что вы думали? Сидел, разговаривал и вдруг раз – и падает. Первая мысль какая? Правильно, убили. Значит, надо мстить. Впрочем, я довольно быстро сообразила, что мстить некому. Видимо, этот последний молодецкий глоток оказался для Эрина роковым. Он просто отключился. Бывает. Стресс плюс алкоголь, помноженный на недосып и многодневную усталость, умственную и физическую. Ничего фатального. Однако надо же теперь с ним что-то делать. Осторожно избавив его от пустой бутылки, я приняла волевое решение. Будить сейчас бесполезно. Значит, надо тащить. И нечего вспоминать все эти дурацкие байки о хрупких и субтильных эльфочках. Не надо путать нас со всякими разными хвойными и лиственными. Если у меня мышцы и не бугрятся во всех местах, это еще не значит, что меня порывом ветра унесет. В древности эльфийские девы, между прочим, ничуть не уступали мужам в силе и ловкости. Во всех хрониках так написано. Ну хорошо, пусть не все, но некоторые точно. Моя мама, например, спокойно поднимает годовалого грифона, и ничего. А я в маму. Если я вилки в кулаке крошу в состоянии аффекта, почему бы мне теперь моего катастрофически худого шефа не оттащить? Ну и что, что я на голову его ниже? Глупости все это. Мое, значит, дотащу. Кроме того, иметь семерых братьев и не иметь опыта транспортировки их бесчувственных тел было бы, согласитесь, несколько странно. Вопрос только один. А куда, собственно, тащить? Впрочем, и вариант ответа тоже один. К себе. Во-первых, все-таки добыча. А во-вторых, прислонив благородного милорда к стенке в подъезде и обшарив карманы его пальто, а потом и кителя, ключей я не обнаружила. А в остальные я не полезла и лезть не собираюсь. Мы еще не настолько близко знакомы, чтоб я лазила по карманам его брюк. Вариант оставить спать на коврике под дверью не рассматривается. Пребывающий в прямом контакте с бессознательным эльф все-таки изрядно облегчил мне задачу транспортировки, начав вдруг самостоятельно передвигаться. Глаз он, впрочем, при этом не открывал, зато и не сопротивлялся, когда я, то ли заведя, то ли затащив его в свою квартиру, вновь прислонила добычу к стене и совлекла с него пальто, а затем и китель. Правда, он бормотал что-то очень тихо, неразборчиво, и, кажется, этого диалекта Синдарина я все-таки не знаю. Ну и пусть его. Так, надо класть. Ага, вот диван. Ого, а вот это и кобура под мышкой. Надо снять, а то мало ли что может случиться во сне. Техника безопасности всего лишь, а вовсе не мое желание снова его, обнять. Так, отлично. Вот теперь кладем. Давай, сердце мое, вот он, диванчик, уже близехонько. Есть. Очень удачно приземлился. Видимо, точный глаз и способность попадать в цель я все-таки от родителей унаследовала. И тут не успела я утереть взмокший от праведных трудов лоб, мой взгляд зацепился за еще одно несоответствие дивана и его постояльца. Ирендрандировые армейские ботинки, грязные, между прочим. Непорядок. Диван у меня чистый, а спать в обуви вредно. Недолго думая, я сходила за тряпкой, протерла берцы прямо на их владельца. Убрала уже натекшую с них грязь и уселась рядом с диваном на пол, скрестив ноги. Самое сложное в процессе снимания чужих гадов – это их расшнуровать. Впрочем, усердие и энтузиазм в итоге победили, и безмятежно спящий капитан и лорд оказался разут. А носки у него свежие, кстати, и целые, без дырок. Но Лвенде – это точно судьба. Накрыв возлюбленного пледом, я немного полюбовалась на это зрелище, умиленно подперев ладонью щеку. Отчаянно труся, рискнула даже убрать упавшие ему на глаза прядь волос и коснуться кончиками пальцев виска, слава Эру теплого и без всяких там отверстий, пулевых или каких-либо еще. А ведь это и есть самое главное, верно? Поскольку девичье ложе мое оказалось занято, Я, не раздеваясь, пристроилась в кресле и спокойно заснула там. И Балрак, меня подери, ни о чем не жалела. Абсолютно.